Глава 5. Арджуна спрашивает о разнице между отречением от действий и йогой. Если йога есть искусство в действиях, то как же понять наставление 4 главы, особенно шлоку 19, где говорится о необходимости покинуть все начинания? По существу 5 глава развивает дальше мысли, высказанные в 4 главе. На вопрос Арджуны Шри Кришна отвечает – что и отречение, и йога к высшему благу ведут, однако йога превосходит саньясу. Эта же тема, только несколько варьированная, появляется еще раз в начале 18 главы. Шри Кришна снова дает определение отречения как сохранение равновесия в три волнениях жизни и утверждает единство сангхи и йоги как двух сторон одного и того же процесса освобождения. Кришна настаивает снова, что достигнуть освобождения одним только рассуждением без праксиса, без йоги нельзя. В главе 5 слово «санкья» правильнее всего понимать как теоретическое размышление, а слово «йога» как «праксис» в смысле неоплатоников. Ниже будет показано, какое историческое содержание можно вложить в оба термина. Во всяком случае, здесь уже можно подчеркнуть, что Гита не просто противополагает сангхью и йогу, но категорически настаивает на их конечном единстве и называет детьми тех, кто видит здесь разное. Трудно достигнуть отречения, саньясы, без йоги, то есть без праксиса, а преданный праксису молчальник, муни, быстро достигает Брахму. Такой человек не оскверняется делами, он знает, что не сам он действует, а гуны вращаются в гунах. Йогин совершает действия только таттвами, то есть телесной своей стороной, включая сюда и будхи, так как, согласно концепции сангхи, душевные процессы материальны. Пуруша остается непривязанным. Так пребывает блаженный владыка в девятивратном граде, теле, не совершая действий и не подвергаясь воздействию. Гита, в согласии с основной философской концепцией Индии, признает, что Пуруша не действует, но лишь созерцает, а природа вращается сама по себе. Глава 5, шлока 14 и глава 13. Нельзя не узнать здесь дуализма Сангхи как философской школы с ее учением о бездеятельности духа и деятельности природы, прокрити, и о полной их разделенности. Шлоки 14-15 как бы противоречат шлокам 22-24 3 главы и началу 4. Они развивают антитезу «я творец» и «не творец». Глава 4, шлока 13. И «ни праведности, ни греха не принимает на себя Ишвара». Особенно этот стих кажется идущим вразрез со всем духом Гиты, так настойчиво говорящий о любви Бхакти к Ишваре и о любовной связи между человеком и единым, о принятии единым лепестка воды, как дара любви и прочее. Конечно, в этом месте дан иной аспект божества, дан намек на тот неприходящий мир, который мыслится в едином, наряду с неприходящей его деятельностью. Однако следует обратить внимание на оборот, которым выражена эта мысль в тексте. Глагол «до» с префиксом «о» употребляется в эпосе почти исключительно в медиум, активная его форма почти утратилась, но все же медиум сохраняет свое значение «действие для себя», непереводимым на другие языки, не сохранившие такой глагольной формы. Именно в этом грамматическом обороте дано разрешение противоречия «не для единого нужна праведность, и не для него противен грех». Он стоит над тем и другим и не принимает ни того, ни другого для себя. Лишь для человека он принимает его жертву как дар любви, для существ он воплощается и, становясь в основу природы прокрити, действует. Он творец для мира, не творец для себя. Истинное знание единого окутано неведеньем, но мудрость того, кто познал единого, сияет подобно солнцу. Глава 5, шлока 16. Мудрец всюду видит одно, и мир подчиняется тому, кто всюду видит тождество. Хотя Брахма пребывает как основа всех существ всей Пракрити, но не оскверняется несовершенством приходящих форм. Счастлив лишь тот, кто, не привязанный ни к чему внешнему, находит счастье в самом себе и приближается силой йоги к Брахму, кто до освобождения от тела преодолел желание. Кто счастлив внутренним, недоступным ничему внешнему счастьем, тот входит в нирвану Брахму. Глава 5, шлока 24. Эта шлока развивает мысль 72 шлоки 2 главы. Глава 5 дает точное определение, что такое нирвана, Брахму, а также что такое йогин. Оба понятия характеризуются положительно, а не только отрицательно, как в буддизме хинаяны, малой колесницы. Эта положительная характеристика не совпадает и с определением, даваемым Махаяной. Приближение к бытию Брахму создает в душе йогина тот недоступный внешним касаниям мир, тот покой бытия, который и есть нирвана Брахму. В основе такого покоя лежит непоколебимая вера в единого, как друга всех существ. В конце главы указаны и некоторые приемы, помогающие достижению покоя путем торможения нервной деятельности, фиксация взора, ритмическое дыхание. Пятая глава решает вопрос об отношении между отречением и йогой. Отречение рассматривается как осознание тождества всего сущего, реализуемого в Брахму. Познавший это тождество, реализовавший его в себе, освобождается от вожделения, не связывает себя действиями, так как не привязан к плодам деятельности. Способ осуществления такого познания есть йога, почему глава и называется «Карма-саньяса-йога».